Логос более определенно, чем слово. И то обстоятельство, что греческое выражение означает одновременно и разум, и речь, есть прекрасная двусмысленность. Ибо речь есть чистое существование духа, нечто такое, что после того, как оно было услышано, превратилось в себя. Исключенная есть мудрость, начало и причина всех сил, цветов, добродетелей и свойств. Это сын, о котором Деме говорит: «Сын же есть от отца, и в отце есть сердце отца или свет». И Отец непрерывно рождает его от века во веки. Согласно этому, Сын есть хотя и другое лицо, чем Отец, но не другой Бог, а тот же самый, что и Отец, отблеском которого Он является. Сын есть пульсирующее сердце в Отце. Все силы, какие в Отце, суть достояния Отца, а Сын есть сердце или ядро всех сил во всем Отце. Он причина кипящих радостей во всех силах, во всем Отце. От Сына выходит вечная небесная радость и бьет ключом во всех силах Отца, подобно как солнце есть сердце звезд. Оно знаменует сына, а окружность звезд знаменует многоразличные силы отца. Оно освещает небо, звезды и глубину над землей и действует во всех вещах, какие только есть в всем мире. Оно дает свет всем звездам и умеряет их силу. Сын Божий от вечности непрерывно рожден, а не создан. Из всех сил Отца Своего, как солнце от звезд, и Он есть сердце или сияние из всех сил небесного Отца Своего». Он светит во все силы Отца, и Его сила есть подвижная, бьющая ключом радость во всех силах Отца, и Он светит во всем Отце, подобно как солнце во всем мире, ибо когда бы Сын не светил больше в Отце, то был бы Отец темною долиною, ибо не могло бы пребывать. Эта живость сына является одним из основных пунктов. Об этом же появлении и проявлении Беме и дает чрезвычайно важное определение. Из такого откровения сил, в котором созерцает себя воля вечного единого, проистекает смысл и наука «des Ichts», так как вечная воля созерцает себя в «Ichts». «Ichts» есть игра слов, намек на «Nichts» — «ничто», так как оно и есть отрицательное. Но вместе с тем оно есть противоположность «nichts», так как в нем заключено «я», «das ich», самосознание. Сын – нечто есть, таким образом «я», сознание, самосознание, Бог, Следовательно, есть не только абстрактное, нейтральное, но также и собирание себя, сжатие в точку самостоятельного бытия. Другое Бога есть, согласно этому, образ и подобие Бога. Этот образ и подобие есть мистерием магнум, великая тайна, как творец всех существ и тварей, ибо он есть отделитель целого в истечении воли, которая делает отдельным волю вечного единого, создает отдельность воли, из которой возникают силы и свойства. Этот отделитель назначен начальником природы, через которого вечная воля правит, созидает, формирует и образует. Отделитель есть деятельное, проводящее внутри себя различия, и Бёме называет это «ихц», также и Люцифером, первородным сыном Божиим, тварно-первородным ангелом, который был одним из семи духов. Но этот Люцифер отпал от Бога, и его место занял Христос. Такова связь дьявола с Богом. Он именно есть и на бытие, а затем для себя бытие или для одного бытие, так что другое есть для одного, и оно есть происхождение зла из Бога и в Боге. Таким образом, здесь мысль Якова Бёме достигает величайшей своей глубины. Это отпадение Люцифера он изображает так, что ихц, то есть самосознание, ячество, это слово встречается у него, есть имагирование себя в себя, воображение себя в себя, для себя бытие, огонь, все в себя вовлекающий и все сжигающий. Это отрицательное в отделителе, мука или иными словами, это гнев Божий. Этот гнев Божий есть ад и дьявол, который через самого себя воображает себя в себя. Это очень смело и спекулятивно. Так Бёме стремится обнаружить в самом Боге источник гнева Божия. Волю ихц он называет также и самостностью. Это переход ихц в ничто, процесс воображения себя в себя. Он говорит: «Небо и ад так далеки друг от друга, как день и ночь, как ихц и нихц». Бёме здесь в самом деле проник во всю глубину божественного существа. Зло, материя, или как его ни называли, есть «я», равное «я», для себя бытие, подлинная отрицательность. Раньше зло признавалось тем «ноненс», которое само положительно, тьмой, но истинной отрицательностью является «я». Оно не есть нечто плохое, потому что его называют злом. Единственно лишь в духе существует зло, потому что оно в нем постигается так, как оно есть в себе. Где Божья воля волит в вещи, там открывает себя Бог. В таком откровении пребывают также и ангелы. И где Бог не волит вещи волей этой вещи, там Бог ей самой не открывается, а Он пребывает там лишь в самом себе, без содействия этой вещи. Тогда в вещи есть своеволие, и пребывает дьявол, и все, что вне Бога.